Глава 9. На левом берегу Нила, на окраине одного из северных предместий Мемфиса, находилась усадьба, которую наследник предоставил для жительства Саре, дочери иудея Гедеона. Это был участок земли приблизительно в 35 моргов, почти квадратной формы. С крыши жилого дома он весь был виден как на ладони. Приусадебные угодья на склоне холма были расположены в 4 яруса. Два самых больших нижних участка, всегда заливаемых Нилом, были предназначены под поля и огороды. На третьем ярусе, который заливался не всегда, росли пальмы, смоковницы и другие плодовые деревья. Четвертый, самый верхний, был засажен оливковыми деревьями, виноградом, орешником и каштанами. Среди них и стоял жилой дом. Дом был деревянный, двухэтажный, как обычно, с террасой и полотняным шатром. Внизу жил черный невольник Рамсеса, наверху Сара со своей родственницей и прислужницей Тафет. Дом был окружен оградой из необожженного кирпича. За оградой, в некотором отдалении, находились постройки для скота, рабочих и надсмотрщиков. Комнаты Сары были небольшие, но красиво убранные. Полы были устланы коврами, на дверях и окнах висели полосатые цветные драпировки. Здесь были резные кровати и стулья с инкрустацией, сундуки для одежды, столики на одной или на трех ножках, а на них горшки с цветами, стройные кувшины для вина, шкатулки с флаконами духов, золотые и серебряные кубки и бокалы, фаянсовые вазы и чаши, бронзовые светильники. Каждый, даже мельчайший предмет обихода, мебель, посуда, был украшен резьбой или разноцветными рисунками. Каждое платье — шитьем и бахромой.